Вопрос. Фэн Хо Цзин перечисляет 7 типов огня. А что подразумевается под замораживанием огня? Ответ. Замораживание огня означает замораживание духовности и приведение ее в полость жизненности. Дань Цзин сказал, все мастера учат лишь замораживанию или фиксированию духовности в полости жизненности. Фиксирование духовности заключается в концентрации, приводящей к тому, что веки обоих глаз смыкаются друг с другом с предельной плотностью. Это называется замиранием духовности, взглядом назад, соединением Солнца с Луной. Чтобы вернуться к пренатальному состоянию, при котором, находясь еще в утробе матери, оба глаза зародыша еще согласованы, а сущности жизнь еще едины, при рождении сущности жизнь разделяются надвое и таким образом перестают быть едиными. Замораживание огня означает, что оба глаза согласованно смотрят вниз, в полость жизненности, нижний дантянь, которая называется затвором жизни, мин-мэнь, и находится позади и ниже пупка, и ниже, перед и между почками. Расстояние от нее до передней и тыльной сторон живота находится в соотношении 7:3. Она связана сверху с ли-вэнем мозгом, а снизу с подошвами ног, будучи источником пренатального дао, или бессмертия. Поэтому сказано, эта полость не является материальной, и в ней осуществляется единение мужского сянь и женского кунь, начал. Она называется полостью духовной жизненности, содержащей оба элемента воспроизводящей силы – огня и воды. Древняя медицинская наука называла ее затвором жизни. Мой мастер Ляо Кун говорил, когда кровь достигает этой полости, она переходит в отрицательную, воспроизводящую силу, прокладывающую себе путь в яички. Ученики должны знать, чтобы подвести духовность в полость жизненности и задержать ее там, практикующий должен сидеть в медитации в тихой, спокойной комнате, обратив глаза назад, чтобы смотреть в ту полость, осознавая ее, но не привязываясь к ней. То есть он сперва чувствует ее присутствие, а затем забывает о ней. При фиксации духовности в этой полости ум практикующего должен быть пустым, то есть свободным от чувственных восприятий и не привязанным ни к форме, ни к относительной пустоте, для сохранения полнейшей тишины и отсутствия материальности. На этом этапе ощущается лишь дыхание при полной внутренней гармонии между верхней и нижней частями тела, проявляющейся в невыразимо приятном ощущении. Внезапно глаза покажутся спадающими с лица в полость нижнего дантяня, создавая ощущение, что тело больше не существует, и что истинная жизненность наполняет место обитания духовности, которое в дальнейшем будет удерживать ее. Вопрос. Что подразумевают под проведением огня? Ответ. Это положительный огонь, о котором дано разъяснение в главе 6. В главе 4 уже рассматривалось собирание микрокосмического внешнего алхимического элемента, чтобы вернуть его обратно в печь, в нижней части живота. Поскольку этот элемент еще не сублимирован при помощи огня, он может утечь прочь, подобно чаю, непрерывно наливаемому в чашку, которая в конце концов переполняется, и чай выливается наружу безвозвратно. Положительный огонь может преобразовать в печи алхимический элемент и в жизненность, чтобы прекратить ее утечку. Этот этап имеет гораздо большее значение, чем просто собирание элемента. После собирания и удерживания внешнего алхимического элемента, как было описано выше, практикующий, сидя в медитации, должен закрыть глаза, вращать ими слева направо 9 раз и затем приостановиться, чтобы посмотреть, не открылся ли затвор внутреннего круга света. Если нет, то нужно немного подождать и затем закрыть глаза, чтобы сделать вторично также 9 движений глазами, и опять остановиться, чтобы узнать, не появился ли свет и не открыл ли он свой затвор. Если снова нет, то он должен продолжать, делая то же число оборотов по третьему и четвертому разу. Таким образом, он делает четыре раза одно и то же число вращений. Это является приведением в движение огня.